Да воздастся каждому по делам его. «Приедет сегодня, как думаешь?» Кальмар потирал уставшие от наблюдения глаза. «Приедет, никуда не денется. Местный ротный так орал в рацию про 200-300, что его, наверное, даже на банковые слышали», — ответил старец, деловито поправляя ветки, маскирующие ПТРК «Корнет». Польский Т-72 противника за последнюю неделю уничтожил санитарную МТЛБ, а через день УАЗ. Примечание. МТЛБ. Многоцелевой тягач, легкий и бронированный. Всегда в момент погрузки раненых. Эвакуацию начали проводить ночью. Ранения были разные, и в некоторых случаях не всегда была возможность ждать до вечера. Вражескую машину явно кто-то корректировал с беспилотника. Когда танк не мог достать до нашей эвакуации, то работали вражеские минометы. 72-шку пыталась уничтожить наша артиллерия, но тот очень быстро менял позиции и всегда делал 2-3 точных выстрела, не более. Поэтому командир пострадавшего подразделения выпросил у соседей опытнейший расчет ПТРК «Корнет» для охоты за ненавистным танчиком. «Так, может, не сюда выйдет эта паскуда?» Кальмар продолжил наблюдение. «Может. Но отсюда мы до двух его обычных позиций достаем. Не видим только одну, откуда он линзу размотать пытался. Не очень она удобная, вот он и не попал». Старец перед выбором позиции провел целое расследование. Старец не был в прямом смысле этого слова старцем, даже четвертый десяток не разменял. Позывной получил только из-за своего спокойствия и рассудительности, не по годам. «Умный ты, старец! Так и не скажешь, что в миру пожарным работал», — ухмыльнулся Кальмар. «Было время много книг прочитать. Наблюдай давай внимательнее. Ротная эвакуацию ждет». Старец вслушивался в рацию. «Есть, вижу. Там, где мы и думали», — оживился Кальмар. Старец быстро скинул маскировку и начал наводить корнет на появившийся Т-72, который резво подъезжал к своей позиции. «Кальмар, камеру не забудь включить», — не отрываясь от прицела, произнес первый номер. 2600 метров — не такая большая дистанция. Танк, не успев встать на позицию, получил тандемную ракету под башню. «Умный гад, много снарядов не берет. Максимум карусель загружает, и все». Кальмар, как обычно, философствовал, устанавливая следующий выстрел. Старец наблюдал, как из открывшихся люков струится легкий дымок, и вылезший механик-водитель помогал командиру танка, а потом наводчику выбраться из подбитой машины. Вторая ракета зашла тоже под башню. Из люков дым стал идти гуще, и показались языки пламени. «Старец, валим?» «Ждем». «Че ждать? Если нас коптер заметил, то сейчас сюда минометы работать начнут, а то и покрупнее что-то». Кальмар явно не узнавал в напарнике того рассудительного человека, которого всегда привык видеть. «Помоги термобар зарядить и оттянись. Надо доработать». В голосе первого номера пробивались стальные нотки. Бурчащий кальмар установил термобарический выстрел и принялся наблюдать. «Старец, пикап к танчику едет». «Вижу». Пикап остановился метрах в 100 от горящего танка. Из машины выбежало два человека и начали помогать грузить в кузов танкистов, двое из которых явно были ранены. «Уникуйкве секунда, опера, яюс», — тихо прошептал старец. Примечание. «Да воздастся каждому по делам его». Латинский. В этот момент по пикапу и прилетел термобар из «Корнета», не оставив никому шансов на выживание. «А вот теперь резко валим!» Старец и кальмар быстро переводили ПТРК в походное положение. «А что ты там шептал, когда чубат их поджигал?» — уже в блиндаже спросил кальмар. Укрытие немного потряхивало от близких прилетов минометных мин. Враг очень расстроился, понеся сегодня чувствительные потери. «Да воздастся каждому по делам его!» Старец деловито стряхивал шлема осыпавшуюся землю. «А я думал, в тебя дьявол вселился!» — засмеялся кальмар. «Можно и так сказать». Туман. 12 декабря 2022 года.